Смерть проходит мимо. Сержант сидел, не двигаясь, чуть склонив набок голову и широко раскрыв глаза. Рот его был приоткрыт, палец перестал теребить петлицу. В серой комнате воцарилось молчание. «Так», — наконец сказал сержант, откашлившись. «Так-так, если я вас правильно понял», — заговорил он громче, прищурив глаза, — «то вы видели, как в ванной миссис Твиллс насыпала в стакан порошок бромида?» «Да, насыпала бромид в стакан», — подтвердила Джинни. Она опять была готова сорваться в истерический смех. «М-да», — только и произнес сержант, усиленно пыхтя. «Вы хотите сказать, насыпала бромид для себя?» «Ну, разумеется». Детектив задавал вопросы необычайно громко. «Она делала это, когда вы вошли?» «Нет, когда я уже собралась уходить». Кларисса встала, подошла к аптечке в ванной комнате, вынула оттуда порошок и начала отсыпать его в стакан. Тут-то я и ушла. «И вы не видели, как она приняла бромид?» «Нет же, говорю вам, я ушла». Сержант заволновался. Он провел рукой по своему зачесу, затем воскликнул чуть ли не умоляющим тоном. «Погодите, мисс Куэйл, минуточку. Я хочу вас спросить, вы уверены, что это была та же самая бутылка, та, которой пользовался доктор Твиллс?» «Не знаю, я в ванную не заглядывала», — пробормотала Джинни. «Хотя, наверное, и та же самая. Там была, по-моему, только одна бутылка с бромидом. И на нее это не оказало никакого пагубного воздействия», — задумчиво проговорил сержант. Закрыв глаза, он поглаживал губы и нос длинными нервными пальцами, воплощая собой задумчивую сосредоточенность. Я внутренне содрогнулся. А вдруг ему сейчас представляются те самые заголовки? Сержант разгадал. «Но это же безумие!» — вдруг завопил Мэтт. «Послушайте, ведь это означает, что Кларисса...» Он метнул гневный взгляд на Джинни, а сержант явно огорчился такому предательству со стороны того, кого он мнил союзником. «Я ничего такого не сказал, мистер Куэйл», — поспешно произнес сержант, открывая глаза. «Я вообще в толк не возьму, что все это означает». «Да-да, конечно. Я понимаю, вы делаете свое дело», — сказал Мэтт с вялой улыбкой. «Но подумать только. Кларисса? В конце концов, она ведь могла и не пить сама этот бромид. Но в таком случае зачем человеку готовить раствор, если он не собирается его пить? — резонно заметил детектив. «Вы, друзья, — подал я голос, — очень удивлены тем обстоятельством, что Кларисса не отравилась. Но почему бы вам не расспросить ее саму?» «Очень хороший совет, мистер Марль», — ответил сержант. «Но подождите. Все встает на свои места. Все встает на свои места. Подождите. Все по порядку, все по порядку. Тут еще один момент», — продолжал сержант, нахмурясь. «Мисс Куэйл, вы, кажется, сказали, что спускались вниз дважды. Когда же это случилось во второй раз?» В суматохе, вызванной сообщением Джинни, все совершенно забыли о ее существовании. Она же тем временем снова ушла в себя и при словах сержанта подняла голову, несколько оторопела, глядя на детектива. «А это случилось позже, примерно в час ночи. Я немножко боялась спускаться, потому что, уходя от Кларисы, выключила свет на втором этаже, и там было темно. Зачем вам понадобилось спускаться? На третьем этаже нет ванной». Сержант был явно обескуражен. «А разве ванная между комнатами мистера и миссис Твиллс единственная на этаже?» «Нет, конечно. Еще одна ванная находится в задней части холла. А кроме того, есть ванная между комнатами родителей. Медсестра могла слышать или видеть вас в это время?» «Не знаю. Наверное, могла», — Джинни пожала плечами. «В этом доме полы страшно скрипят, так что мои шаги наделали много шума». «Ясно. К тому времени доктор Твиллс уже поднялся к себе?» «Скорее всего, да. Во всяком случае, в щель под дверью пробивался свет, а до этого там было темно». Поколебавшись, Джинни продолжала. «И кроме того, в комнате разговаривали. Мне было так не по себе, что я сначала хотела зайти к Уолтеру и немного с ним поговорить. Но поскольку там был кто-то еще, я передумала». «Значит, там кто-то был». Сержант начал яростно тереть подбородок. «Это важное дополнение, мисс Куэйл. Чей же это был голос?» «Право, не знаю. Слышалось только какое-то невнятное бормотание. Может быть, говорил Уолтер, но слов я не разобрала. Она собиралась сказать что-то еще, но в этот момент в комнату ворвался доктор Рид. Он пристально посмотрел на нас и, неистово тряхнув головой, сказал: «Ну что ж, это уже кое-что». Судья Кейл проснулся. Он, правда, чувствует себя плоховато, но вскоре сможет дать показания. Посопев, он не без зависти добавил: «Этот Твиллс знал свое дело. Ну и ну. Вирджиния, сбегай-ка на кухню и приготовь судье что-нибудь поесть. Только без молока. Например, куриный бульон. И еще, может, некрепкого чаю. В общем, действуй». Сардженту не терпелось поделиться с Ридом новостями, но он хмурился и ходил взад-вперед, пока Джинни не удалилась. Тогда он пересказал Риду то, что услышал от нее, со скромным видом человека, делающего великие открытия, но не придающего им особого значения. Рид тихо выругался. «Не нравится мне все это», — пробормотал он. «А где, кстати, миссис Твиллс?» «В комнате Джинни, в постели», — ответил Мэтт. «Она говорит, что не может находиться у себя в комнате. С ней сейчас Мэри». — Надо с ней потолковать, — сказал Рид. — Нет-нет, юноша, вы оставайтесь здесь, мы сами. Затем он поглядел на меня, словно принюхиваясь, и добавил: — Может быть, мистер Марль мог бы нам немножко помочь? — Не откажетесь? Мы знаем, чем вы занимались в Париже. — Ты готов, Джо? Мэтт был в бешенстве, но промолчал. Втроем мы вышли в полутемный холл. Свет проникал в него лишь через красно-белые стекла парадной двери. Рид аккуратно прикрыл дверь в библиотеку. — Ну, а теперь на чистоту, — обратился он ко мне. — Как по-вашему, кто тут безобразничает? Я грустно покачал головой. — Я могу сказать только, что, по-моему, сержант прав. Яд был подсыпан в бромид раньше, до того, как члены семьи разошлись по своим комнатам на ночь. Если Кларисса сразу легла спать, это мог сделать некто, незаметно пробравшийся в ванную. Но если верить Джинни, она легла спать позже и, следовательно, не могла не услышать. Кроме того, Кларисса сама насыпала себе порошок, — перебил меня сержант. Вот этого-то я как раз и не могу понять. «Так-так, надо скорее расспросить ее», — нетерпеливо сказал доктор. Он просвистел что-то сквозь зубы, затем продолжил: «Знаете, что меня удивляет в этом деле? Необдуманность методов и небрежность преступника. Он действует наобум. Неважно даже, когда именно гиаскин был подсыпан в бутылку. Вы только поглядите, преступник просто входит в ванную, которой пользуются Твилсы, и отравляет бромид. Откуда он знал, что Твилс примет порошок? Разве ему было известно, что Твилс всегда принимает его на ночь? Или этот тип подсыпал яд так, на всякий случай? Глядишь, когда-нибудь Твилс его и выпьет. Черт знает что. Возникает впечатление, что этот тип готов отравить любого из членов этого семейства, и ему совершенно все равно, кто именно это будет. Или же...» — он посопел и продолжал. «Или это самоубийство. Тогда все худо-бедно сходится. Другого объяснения у меня нет. Хм. Миссис Твиллс насыпает в стакан порошок, принимает его, или, по крайней мере, собирается, и с ней ничего не происходит. Ее муж выпивает порошок из той же самой бутылки и отправляется на тот свет. Может, на этом и остановимся? Что скажешь, Джо?» Я с удивлением уставился на доктора. Его собачьи глаза пытливо смотрели на сержанта. Он явно нервничал. Похоже, за время короткого разговора с судьей произошло нечто, заставившее Рида изменить свою точку зрения. Полчаса назад сержант, скорее всего, согласился бы с ним, но теперь в его мыслях что-то изменилось, и он вспомнил о своей официальной должности. Детектив нахмурился и выпрямился с крайне напыщенным видом. — Там видно будет, — сказал он. — Сначала надо поговорить с миссис Твиллс. Рид долго и со значением глядел на него, но сержант молчал. Дом был так задуман и построен, что на третий этаж можно было подняться по внутренней лестнице, выход на которую находился между комнатами Мэтта и Клариссы. На третьем этаже было несколько комнат, в том числе комната Джинни в правой башне, а также комната Мэри. Окна передней части башни выходили на украшенный завитушками балкон. Стекла были цветные, и потому свет падал в холл причудливыми пятнами. Пахло пылью, старой краской и деревом. На стенах висели потемневшие газовые светильники, а под ногами шуршали соломенные дорожки. Из-под дверей немилосердно дуло. Время от времени раздавались звуки, типичные для запущенных чердаков, словно в темноте кто-то шуршит бумагой. Снова пошел снег. Некоторое время мы постояли в коридоре, глядя на цветные стекла и причудливые блики света. Потом Рид постучал в дверь Джинни. Мы вошли в восьмиугольную комнату с узкими окнами в каждой стене, кроме той, где была дверь. Под окнами тянулись белые крашеные книжные полки. На синих стенах висело несколько неплохих гравюр. Мебель плетеная, покрытая ситцевыми чехлами. Горел газовый камин, что было особенно приятно по контрасту со снегом за окнами. Перед каминной решеткой сидела, сгорбившись, Мэри Куэйл. На высоких подушках в кровати с медным изголовьем возлежала Клариса. Газовый свет подчеркивал печальное выражение ее лица. Даже в горе Клариса не забывала надеть легкое черное платье, но глаза у нее были красные, распухшие. Держалась она величественно, как Матрона. Внезапно она передернула плечами. Ледяного взгляда в нашем направлении у нее не получилось. По полным щекам скатились две слезинки. В комнате было тихо, слышно было только шипение газа. Сарджент стал неловко переминаться с ноги на ногу. — Доктор Рид, — подала голос Клариса, — вы мне не нужны. Со мной все в порядке. Доктор являл собой образец жизнерадостного сочувствия. Он подошел к женщине, взял за руку, затем, добродушно урча, пристально поглядел на Кларису сквозь пенсне и сказал. — Ну что, немного получше? — Хорошо. А ну-ка, выше нос, а то дам тебе касторку, как в старые времена. Он устрашающе улыбнулся. — Знаешь, как я себя чувствую? Ужасно, просто ужасно. Ты можешь говорить? — Я думаю, сможешь. Надо взять себя в руки. Он покосился на Мэри, которая нервно вздрогнула. — Ну, а для компании я пригласил с собой нашего окружного детектива, мистера Сарджента. — Он у нас... Клариса судорожно дернулась под одеялом и протестующе подняла руку. — Это ужасно, доктор, просто ужасно. Я не хочу видеть никаких детективов. Ее величественность исчезла без следа, и она сказала плаксивым голосом. — Пожалуйста, уходите. — Чушь! — добродушно отозвался Рид. — Похоже, он сказал бы это даже умирающему. Он снова взял Кларису за руку и добавил, — ничего плохого он тебе не сделает. Это будет даже на пользу. Честное слово. Я посмотрел на детектива. Сержант был по натуре человеком мягким. Он вошел в эту комнату с видом мрачной непреклонности. Он уже видел себя великим сыщиком, холодным аналитиком, взвешивающим улики, как принято писать в романах. Похоже, он был склонен думать, что это Клариса отравила мужа. Теперь его версия, судя по всему, рухнула, и вид у него был глуповатый. Он пробормотал что-то насчет того, что сейчас допрашивать миссис Твиллс, в общем-то, нет необходимости, за что получил от нее взгляд благодарной учителю школьницы. Это его покорило. — Чушь! Сущая чепуха! — протявкал доктор, и в его голосе послышались сварливые нотки. — Она в отличном состоянии, не правда ли, милочка? Я и сам могу задать все вопросы. — Нет. — запротестовал сержант. — Если уж надо этим заниматься, то лучше я буду спрашивать. — Видите ли, миссис Твиллс, мне этого очень не хочется. Он виновато улыбался, глаза на его морщинистом лице словно попросили прощения. Он подошел к кровати, сел на стул. — Я постараюсь не очень докучать вам, честное слово. Ужас, который испытала Клариса при его появлении, явно сошел на нет. Сарджент не соответствовал ее представлениям о сыщике. Он скорее напоминал внимательного поклонника. Мне показалось, что и сейчас, в минуту потрясения, Клариса, прикрыв глаза, старательно играет трагическую роль безутешной вдовы. Это было видно по ее участившемуся дыханию и сосредоточенному выражению лица. Снова наступила тишина, нарушаемая лишь шипением газа. Снегопад за окном усилился. «Нас интересует, мэм, как ваш муж, — начал было сержант, но осекся и, решив пощадить чувства вдовы, спросил. — Может быть, потом? — Нет-нет, я только заглянула и... Я знаю, его отравили. Вот и все. Она говорила, словно в трансе. Сержант, кажется, испугался. Он виновато улыбнулся и неловко сменил тему. — Ну, хорошо, не будем сейчас вас этим мучить, миссис Твиллс. Расскажите нам тогда... Что происходило с того момента, как вы поднялись вчера к себе, и до утра? Снова молчание. Клариса томно закрыла глаза. — Раз вы так настаиваете, Я видела Уолтера, когда он поднимался. — До этого, дитя мое, — перебил ее доктор, вытягивая шею. — Что было до этого? — Расскажи все поподробнее. — До этого? — Пожалуйста. Клариса открыла глаза и снова жалобно посмотрела на детектива. — Не знаю, о чем вы. Расскажите по порядку, что было после того, как вы поднялись наверх. — Все по порядку. Вы поговорили с младшей мисс Койл, так? Клариса села поудобнее в кровати. Она пригладила свои черные волосы, заправила завитки за уши. Жалобное выражение ее глаз сменилось холодно-презрительным. — Вы от Джинни? — спросила она сдавленным голосом. — Неужели эта маленькая чертовка сказала что-то против... — Ерунда! — перебил ее доктор. — Она ходила за книгой. — Ах, да! — отозвалась Клариса, опуская ресницы. — Понимаю. — Ну, конечно, книга. Я, правда, не понимаю другого, какое отношение ко всему этому имеет ее любовь к эротической литературе. Но раз уж ей необходимо упоминать о подобных книгах, хотя ее мать и отец, и даже деверь, она злобно пожала плечами. — Не об этом сейчас речь, миссис Твилс, — терпеливо отозвался сержант. — Итак, к вам зашла мисс Квейл. Что было потом? — Потом? Мы поговорили, вот и все. В тоне Кларисы сквозила подозрительность. Но какое это имеет отношение к моему мужу? Когда она ушла? Точно не помню, но она пробыла у меня недолго. Что случилось потом? Я чувствовал себя кошмарно, мистер сержант. Она стиснула кулаки и, снова войдя в роль, добавила, глядя на нас с подчеркнутой серьезностью. Если бы вы только могли представить себе мое состояние. Я ходила по комнате взад и вперед, и вдруг вспомнила о бромиде бедного Уолтера. — Бедный Уолтер. Он имел привычку принимать бром, миссис Твилс? — Простите? — Ах да, конечно. Каждый вечер, — медленно ответила Клариса. Он знал, что это вредно, но он так нервничал. Бедняга Уолтер. Ему было тяжело в этом доме, мистер сержант. А бром, по его словам, успокаивал нервы. Последние месяцы он пил его регулярно. Я как сейчас вижу его лицо. Ее собственное лицо сморщилось. Но теперь уже это не имеет никакого значения. Продолжайте, миссис Твилс. В голосе сержанта послышались нотки, которые в обычных обстоятельствах могли бы ее насторожить. Что было дальше? Вы вспомнили о броме и... Я решила, что это может мне помочь. Вообще-то я его никогда не пила. Вернее, однажды попробовала, но от этого брома только лицо распухло. Какой-то ужас! Но вчера ночью я страшно разволновалась, и потому приняли бром. Клариса уловила что-то странное в его голосе и, приподнявшись, взглянула на сержанта в упор. — Нет, мистер сержант, я только насыпала бром в стакан, но потом сообразила, что понятия не имею, сколько именно надо порошка. Я вдруг испугалась, что это слишком сильная доза, и я могу умереть или там... Поэтому я вылила бром в раковину. — Но почему вас это интересует? Сержант провел рукой по лбу. У меня пересохло в горле. Смерть чудом миновала Кларису, как раньше миновала меня, когда я отказался от содовой с бренди. Наши чувства, похоже, отразились на наших лицах, потому что Клариса вскрикнула. — Господи! Неужели этот бром? И стала неистово колотить рукой по одеялу. — Черт! — воскликнул Рид. — Полегче! Не надо так! Он подошел к кровати и взял Кларису за руку. Она застонала самым жалобным образом. Я был рад, что Рид оказался рядом с ней в этот момент. Сержант беспокойно облизывал губы. На то, чтобы успокоить Кларису, у них ушло немало времени, но в конце концов она откинулась на подушки. — Теперь я поняла, почему вы меня спросили об этом. — Я... — Разрешите мне продолжить? — Пожалуйста. Я уже пришла в себя. Итак, я говорила, что хотела дождаться Уолтера и попросить его сделать мне бром, поэтому я оставила дверь в ванной открытой и не выключила свет. — Значит, никто не мог украдкой пробраться в ванную и отравить бром, так? — резко спросил Рид. — Когда я была у себя? — Нет, конечно. Клариса судорожно сглотнула и продолжала. — Вскоре пришел Уолтер. Он очень удивился, что я еще не сплю. Когда я ему все рассказала, он засмеялся и сказал... — От брома ты не уснешь, он только успокаивает нервы. Но подожди, я дам тебе кое-что. Он прошел к себе и вынес мне какую-то таблетку, я не знаю, какую. Я вымыла стакан, Клариса замолчала, сражаясь с вновь подступившим ужасом. — И выпила эту таблетку. Уолтер сел у моей кровати и сказал: — Не волнуйся, попробуй уснуть. Я побуду рядом. У него был усталый вид. Бедный Уолтер. Я пыталась разговорить его, но он только сказал: «Не бойся, они тебя не тронут. Их интересую я». Потом я заснула. Он сидел рядом, что-то писал или делал пометки в книге. Больше я его не видела. Я проспала всю ночь. Делал пометки в книге? Может, это та самая книга стихов Гейна, которая лежала у него на кровати? Записка самоубийцы? Или его изложение дела об отравлении? Рид и сержант переглянулись. Трудно было сказать, подумали ли они то же самое, что и я, но я мог бы поклясться, что на лице Рида опять появилось выражение смущения. «М-да», — пробормотал он, — «значит, Уолтер был усталым и обеспокоенным. Ну, а не кажется ли тебе, моя милая, что он вполне мог, так сказать...» Похоже, мысль о том, что ее муж мог покончить с собой, не приходила к Ларисе в голову. Когда она, наконец, поняла, что имеет в виду Рид, на ее лице появилось то самое выражение надежды, что я заметил раньше у Мэтта. Она попыталась что-то сказать, но ничего вразумительного у нее не получилось. Она не знала, что делать, как себя повести. «Например, — подталкивал ее Рид, — если бы твой муж случайно, я не утверждаю, что он действительно это сделал, это гипотеза, так вот, если бы он случайно отравил судью, а потом осознал свою ошибку, то не мог бы он, так сказать...» «О, нет! Если бы вы получше знали Уолтера, то не предположили бы ничего подобного. Это был крик раскаяния. Только в чем же могла раскаиваться Клариса? Да, он был рассеянный и неаккуратный, но... Нет, вы просто не отдаете себе отчета в том, что говорите». Глаза ее снова наполнились слезами. «Он так был добр со всеми, а мы... Нет. Когда я вспоминаю, как с ним порой обращались, мне становится жалко и его, и себя. Он так хотел уехать. Но это было невозможно, ему приходилось жить в этом доме, ведь он содержал всю семью. Она взяла себя в руки. Слезы словно замерзли в ее глазах, и она испуганно посмотрела на Мэри. — Как прикажете понимать вас, миссис Твиллс? — спросил сержант. — Ваш муж поддерживал эту семью? Но мне казалось, что судья... И тогда в припадке ярости сорвалась со своего стула кроткая Мэри. Кожа на ее лице сделалась словно тонкая резина, и при каждом вылетавшем изо рта слове щеки и лоб покрывались глубокими складками. — Клариса! — кричала Мэри. — Ты еще пожалеешь о том, что сказала! Я в жизни не слыхала ничего более низкого и позорного! Сама мысль о том, что же это такое происходит! — вопрошала она, двигая руками так, словно держала метлу и пыталась вытолкать нас ею из комнаты. «Разве мало того, что бедный отец так страдает?» В ее голосе послышались жалобные нотки. «Я этого не перенесу». «Не смей порочить память Уолтера», — холодно сказала Клариса. «Он заслуживает уважения за все, что сделал, тем более, что его нет больше в живых». «Ты не скажешь им. Я расскажу только то, что знает весь наш дом, а, скорее всего, и весь город», — отвечала уязвленная до глубины души Клариса. «Клариса Куэйл, Господь поразит тебя!» Мэри повернулась и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Она была в таком смятении, что изъяснялась исключительно в стиле старинной мелодрамы. Тут Клариса расплакалась. — Что за чепуха! — воскликнул доктор Рид. — Сейчас же успокойся! — Да в чем дело, в конце концов? Перестань вести себя, как старая истеричка. Сядь! — У меня тоже есть гордость! — бормотала сквозь слезы Клариса. — Я тоже люблю свою семью! Но пусть она не говорит плохо об Уолтере теперь, когда он умер. Это знают все, кроме разве что мамы. Мы просто не могли ей этого сказать. Отец был богат, но потерял все деньги на угольной афере. Уолтер давал нам всем деньги на жизнь. А мы делали вид, что понятия об этом не имеем, притворялись, что это папины средства. Это можно было понять, когда Уолтер был жив, но теперь его нет, и пусть о нем так не говорят. «Пойдемте отсюда», — не выдержал детектив-сержант, вытирая платком мокрый лоб. Даже Риду от всего этого сделалось не по себе. — Ладно, — прорычал он. — Клариса, перестань. Слышишь, замолчи. Мы во всем разберемся. Сержант с готовностью поднялся. Мы неуклюже попрощались, а окружной детектив заверил Кларису, что не обманет ее доверие. после жаркой сцены в восьмиугольной комнате приятно было окунуться в прохладу холла третьего этажа. Мы стояли, смотрели на блики света на полу, слушали, как свистит ветер и скрипят балки. Вот, значит, почему Твилс не мог осуществить свою заветную мечту. Они держали его на привязи и даже спасибо не говорили. Они считали его полным ничтожеством, пользовались его деньгами, его врачебным искусством, его ядами, а потом в одну холодную ветреную ночь убили его. «Бедняга!» — внезапно проворчал себе под нос доктор Рид. В молчании мы стали спускаться по немилосердно скрипящим ступеням.